Интересная получалась расстановка сил. Одну из главных ролей в политическом театре сыграл я. Теперь у Мартеллов нет сомнений, чтобы решиться и выдать их принцессу за Визириса с его армией, выступив его поддержкой на притязание за престол. Совсем скоро Станнис сделает ход и начнет кричать о ланнистерских бастардах, незаконно занявших трон. Узурпацию власти он так просто не оставит, а красная жрица ему ласково оближет яички и скажет ему, какой он могучий Азорахай. Тайные договоренности между Ренли Баратионом и домом Тиреллов, как и в известной мне варианте истории, остались в силе. Королева Шипов не успела окончательно разобраться в ситуации, чтобы пресечь действия сына, лорда Мирса. Поэтому этот король-пидорас образовал собой очередной политический магнит. Как минимум, уже четырех королей можно выставить на поле партии по игре престолов. Хотя пятого можно ставить заочно. Кальмары и отказаться от веселья, это шутка такая. И когда пираты сделают ход, растревожив логово волков, находящихся под тайной протекцией настоящего дракона, наделенного опытом и знанием, как надо править, тогда в игру вступит шестой король. Но кто мог сказать, что шесть королей — это все силы, принимающие роль в нашей интересной игре? Питер Бейлиш, которому его же люди донесли крайне интересный контракт предложения от нового наемного отряда, прибывшего аж из империи Ти, узкоглазых ветеранов своих войн, насчитывающих за собой флот из сотен кораблей и около 30 тысяч воинов и рыцарей. Способен ли мизинец разорить кошелек и повесить на себя такие расходы по содержанию карманного войска? Чуть раньше вряд ли бы потянул. После всеобщей пьянки он хорошо так наварился золотом, как и многие торгаши, а значит, в новых условиях мог себе подобное позволить. С такой силой за спиной никто не сможет притеснить его в притязаниях на долину. Даже если ему не дадут официальной власти, кто посмеет бросить вызов? Хе-хе. И все же, Джоффри выдаст ему за верную службу награду. Издаст официальный указ о государственной нужде, суть которой — женить Бейлиша на Лизе Эррин, что сделает его хранителем Востока. Любовница пересмешника не откажется. Как только реальная многогранная картинка всплывет на поверхность политических вод, люди будут трепетать и охуевать от происходящего. Закончил с делами насущными, что означало переход к следующей части планов на сегодня – уделить немного внимания новому корольку, поймать белобрысого юношу без охраны и зажать в уголку, чтобы его морально, исключительно морально. «Ваша светлость, нам нужно поговорить. Лорд Десница, я не хочу», – отрезал он, попытался пройти на выход из покоев, но наткнулся на мою грудь. «Выпусти меня, или я прикажу тебя казнить. Джоффри, ты думаешь, что, убив одного короля, я не смогу это сделать со вторым? Что?» Он напешил от прозвучавшей новости. «Ты убил моего отца, ты, твоего отца», — изобразил недоумение. «Ты не знал, что все дети Баратиона черноволосые? И что?» — истерично вскрикнул король, но какие-то мозги в его черепушке плавали, и тот все же смог сообразить, на что я откровенным текстом намекаю. «Ты сказал черноволосые». В светлую шевелюру были запущены пальцы, ощупывая их. Медленно разгоряченная кровью краснота на лице отступала, сменяясь бледность. Напуганный взгляд зеленых глаз искал смысловой выход. Я так и не сдвинулся с места, смотря за метаниями парня с понимающей улыбкой. «Зэ, зачем ты?» Джофф явно постеснялся вслух сказать мои слова. «Зачем убил?» «Конечно же, чтобы спасти тебя. Когда трахал твою мамку, она так молила позаботиться о своем глупом сыночке», — мечтательно закатил глаза, не обращая внимания на разрывы чужой психики. «Знаешь, как она скулила и молила ее трахать сильней, разорвать ее моим хуем, и при этом она вспоминала о тебе. Ах, Примус, трахни меня, помоги Джоффри. Хватит, хватит, хватит, хватит, заткнись», — схватился сыночек блондинистой красотки за свою пустую голову. «Это ложь, она не могла. Ты забыл первые слова о том, что ты не дитя Роберта. Ты плод инцеста между твоим дядей и мамочкой. А-а-а!» — закричал он от боли в разрываемой психике шокирующими новостями. Очень часто получалось так, что психика садистов была слишком нежной. Это так мило и нелепо, порой не верится, что такое может существовать. Выждал несколько минут, позволяя тому повеселиться и насладиться шикарными ощущениями. «Так что, Джоффри, ты еще хочешь быть королем или можно садить на трон Таммина?» — деловито поинтересовался, облокачиваясь спиной на закрытую дверь. Сигаретка быстро оказалась зажата между пальцами, чиркнул ими, пародируя зажигалку и создавая на них магическое пламя. В сотый или тысячный раз повторяя этот фокус, вошедший в привычку, он резко остановился в своих метаниях, завороженно замирая перед чарующим танцем маги. «Что Акэш, королем будешь или других кандидатов выбирать?» «Пы-а», только и выдавил Джоффри, глядя на затухающий огонек. «Не хочешь, как хочешь, я хочу», — спохватился тот. «А наслаждаться страданием других людей?» «Да, а как загорелись глазки, и всему этому нужно учиться, многое знать, чтобы иметь возможность наслаждаться истинной властью», — глубокомысленно произнес я, выдыхая облачко дыма, закрутил его магической энергией в маленького торнадо. Юный король промолчал, не зная, что ответить на этот спич. «Каждая шваль лизала тебе пятки и лила в уши, что все просто и одно слова короля, это готовый результат, но, я показал злобный оскал, все это наглая ложь, у тебя нет власти, твоей власти у тебя никогда не было, те жалкие крохи, которые ты можешь считать своим проявлением власти, никогда тебе не принадлежали, твой официальный отец заработал репутацию, а с ней власть, только после того, как залил кровью половину земель Вестероса. То же самое касается и твоего деда, Тевина Ланнистера. И ты, наверное, в своей наивной головушке задумался пойти приказать кого-то убить, чтобы получить такой же результат?» Джоффри не спешил отвечать, внимательно меня слушая, а невольные слезы успели подсохнуть. «Но опять же нет, сами по себе убийства и горы трупов, кроме страха и ужаса, ничего не вызовут. Нужен благовидный предлог или идея, иллюзорная ширма справедливости или чего-то подобного. Под таким предлогом ты можешь праведно пытать огромное число врагов. Улавливаешь мысль?» Я сделал несколько шагов к молокососу и наклонился к его лицу. «Если правильно подать мысль, ты сможешь все свои страсти на законных и моральных основаниях воплощать в реальность. Главное, чтобы твои союзники были довольны, как и народ, который делает твою тушку королем». Он сглотнул, но не отдернул голову назад. Бастард Дома Львов неуверенно спросил. «Правда?» «Да, и у меня как раз есть очень шикарное предложение королю Джоффри. При одном твоем официальном заявлении, ты получишь себе столько ненужных никому другим игрушек. Что я должен сделать?» В зеленых глазах вспыхнула страсть и жажда талантливого садиста. «Во-первых, уяснить разницу между разумной эстетикой и животными желаниями. Я не забыл начать урок по граням садизма. Все твои детские игрушки и изучение внутренностей беззащитных зверьков – это хрень без смысла. Подобие часто отрицается обществом, да и сам в будущем будешь брезгливо кривиться от своих косоруких действий. Во-вторых, то самое, о чем я говорю, тебе всего-то нужно объявить религию семерых вне закона и провозгласить новую веру в старых богов и свет». Отвечая на немой вопрос, который у тебя нарисовался на личике, о том, что это тебе даст именно тебе, ты станешь главным поборником истинной веры и инквизитором. Инквизитор, как палач для еретика. Никто не посмеет пойти против защитника истинной веры, пытающего еретиков, не отказавшихся от ложных богов. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://rulatirubak52711384585. Глава 66. Интерлюдия 16. Сюрприз Бинджина Старка. Глава 66. Интерлюдия 16. Сюрприз Бинджина Старка. Пока на юге накаляются страсти, обстановка на севере относительно спокойна. «Зачем все эти загадки, Бинджин? Чего ты пытаешься добиться?» Недовольно проворчал Эддард. «Ты прочитал послание?» Пуская дым в потолок, спросил младший брат. «Да, и вопрос не изменился. Что это? Предложение, от которого ты не можешь отказаться?» Покровительственная ухмылка, должно быть, раздражала лорда. «Жаль, но наедине он с этим ничего не мог поделать. Хорошо бы было, если это только одна странность. Весь мир погружался в какое-то безумие. Куда больше начинало волновать, как бы накатывающий шторм событий не смыл всех и каждого». С силой втянув носом воздух, он отложил бумагу в сторону. «Через один день гости должны прибыть. Нет, начал перечислять вслух основные моменты содержимого письма. Ты выступаешь гонцом неизвестной силы, которая предлагает мне признать себя ее вассалом. Так?» «Да». «Как бы, к слову, лорд Светоносный изначально принадлежал к этой стороне». Новая информация заставила Тихого Волка приподнять бровь. «Известная тебе и остальным легенда про заморского лорда, очень хорошая ширма, скрытую истину которой ты сможешь узнать позже». «Бинджин», — поджал губы Эддард, уставившись на него холодный синевой глаз, пытаясь заморозить наглого родственника. «Ты изменился, обзавелся тайнами на службе ордена». В ответ на обвинение, младший Старк только рассмеялся, откровенно издеваясь над лордом. «Без злого умысла, так, по-семейному, Тем не менее это могло вызвать обиду у нежного человека. Годы управления подвластными землями, поддержка экономики и политики, давно воспитали из Нида настоящего лорда. Поэтому чаши терпения такой мелочью не переполнить, здесь могло быть исключительно тихое раздражение и налет недовольства от поведения родного брата. Со скрипом петель отворилась дверь, пропуская в комнату небольшую фигуру. «Кейтлин», — удивился муж, — «нет, ты обещал мне дать ответ. Мы поддержим мою сестру, Ланнистер убили твоего наставника, а ты...» Хмурость очень быстро заняла все лицо лорда. «Ты понимаешь, что ты сейчас говоришь, Бинджин, выйди». Младший брат не показал, насколько смешит его эта ситуация, проявив разумную сдержанность, быстро покинул кабинет. Как только раздался приглушенный хлопок двери, лорд Старк продолжил. «Я не понимаю, почему мне нужно одно и то же повторять тебе. Каким образом Ланнистеры причастны к смерти Джона? Отравили, если допустить, что это возможно? Зачем им его убивать?» Пристально наблюдающий за женой Эддард заметил, как ее веки дернулись. Кейтлин широко раскрыла глаза, в ужасе прикрыв рот руками. «Нет, ты же не мог, Кэт, что за глупость пришла тебе в голову? Ты с ними заодно, именно поэтому сначала умирают Болтоны, потом Джон, теперь и Роберт, ты предал все святое». Настал черед девиться волчьему лорду. Женская логика в любом мире имеет специфическую славу, но некоторые особые моменты ее проявления, вот как сейчас, введут в ступор почти любого. Несколько минут в кабинете царила тишина. Оба человека с разными эмоциями разглядывали друг друга. То, что новый род причастен к смерти Болтонов и, возможно, Роберта, сомневаться в ином сложно, тем более если знать некоторые детали. Тем не менее для нового Эддарда, проживающего жизнью политика, подобные действия достаточно разумны и справедливы, только поэтому он до сих пор молчит. Болтоны заслуживали смерть под стать их славе. Роберт умер в бою, как того он и мог желать. Для него удачно сошлись многие моменты, подводя прекрасный итог. Опасался ли Старк, что следующей целью является он? Нет. Тому причиной был Бинджин, которому он мог доверять. Если уж и младший Старк предал бы вожака стаи, то тогда бы и трепыхаться смысл окончательно пропал. Что же до жены рыбки, оказавшейся втянутой в политические игрища? «Ты бредишь, Кейтлин», — тяжко вздохнул Нет. «Откуда ты все это знаешь?» «Доказательства, Лиза. Продолжительная переписка с сестрой. Ты, наверное, забылась, Кэт. Кто ты сейчас, Талли или Старк? Но, я тебе дам слово. Я скажу правду. Я никак не связан с Ланнистерами. Я никаким боком не был причастен ни к одной перечисленной тобой смерти. Ты была свидетельницей происходящего рядом со мной, зато после нескольких переписок с сестрой, которая неизвестна, как жила до сего момента, обвиняешь меня в святотатстве», — строго уточнил лорд. «Давно, очень давно, женщина не оказывалась в таком положении, когда ее стыд предательски сжигал изнутри. Она опустила глаза, не смея их поднять и посмотреть на мужа. Каждое сказанное Эддардом слово повторялось у нее в голове, разбивая шелуху, наплетенную Лизой. Теперь-то со здоровой головой Кейтлин могла заметить, как ею манипулировала собственная сестра, пыталась отравить ее разум и настроить против своей семьи. «Прости, я не злюсь, но ты должна понести ответственность за свои слова», — припечатал Нет. «Скоро прибудут гости из ночного дозора, ты же не примешь участия в этом празднике. И еще, тему, по поводу помолвки Сансы, более не поднимай. Мы договорились?» «Да», — тихо прошептала женщина, кинув на своего мужчину постыдный взгляд. Она быстро удалилась из кабинета. День прибытия важных гостей приблизился слишком быстро. Слугам пришлось много поработать, чтобы все проверить и подготовить к торжеству. Эддард находился на главном замковом дворе, наблюдая за тренировкой сыновей. Рядом с ним курил Бинджин. Новая привычка терроризировала многих северных лордов и готовых потратиться солдат. «Новостей нет. Конные разъезды никого не встретили. Ты сказал, что в полдень они прибудут». Нет перевел взгляд на брата. «Я сказал, значит, так и будет». Загадочная ухмылка нервировала лорда. Ему ничего не оставалось, как довериться словам ближнего родственника. Бинджин не будет так шутить и подделывать письмо, чтобы просто так разворошить целый замок лорда. Наблюдая за ростом следующего поколения, лорд рефлекторно моргнул. Показалось, что одна тень сдвинулась с места. Но странность повторилась еще раз, заставив мужчину поднять голову к небу. Увиденное вызвало у него чистейший шок, неприлично отпала челюсть. Не только один Старк заметил зависшие над замком небесные объекты. Все больше и больше людей поднимали взоры вверх. Это, неуверенно кто-то переспросил себя. Грифоны, шокированно вскрикнул знаток. Грифоны, да-да, охренеть, мифические звери возвращаются. Тишина очень быстро сменилась волнением и криками. Многие слышали пересказы дивных историй, и бывало так, что грифоны фигурировали в них. Есть даже замок, названный в честь этих мощных зверей. Как только наездники заметили, что они стали центром внимания, более 10 туш резко устремились вниз, приземляясь во дворе. Взмахи широких крыльев подняли столбы пыли. Люди, близко стоявшие к месту посадки, закрыли руками лица, чтобы грязь не попала в глаза. Но чудеса не сбавляли обороты. Как только жители Винтерфилла смогли рассмотреть, кто именно управлял летающей живностью, они изумлялись до глубины души. Отец, сестра, брат, мама, закружилась голова Эддарда, он зажмурился, в попытках сбросить наваждение, но это ему не помогло. Хуже того, они выглядели гораздо лучше, чем при жизни. Идеальные лица, тела, дышащие жизнью и скрытой в них силой. Властность, проявляющаяся в том, как они себя держали, недостижимая обычному смертному. Появление бывшего лорда, официально мертвого Старка, пугало старичков, но и пробуждало в них некую сакральную надежду. «Братец!» — радостный вскрик молодой девушки разрушил таинственную атмосферу. Размытый силуэт ловко спрыгнул с грифона и спустя несколько секунд зажал Нида в тиски. Тот от силы объятий поверженно охнул, вновь охренев от жестокости реальности. «Ой, прости, не рассчитала сил. Ха-ха!» — неловко рассмеялась Лианна. «Лианна!» — тихим голосом прошептал Старк. «Брандон!» — старший брат не спеша подошел к Ниду, не забыв натянуть на лицо добродушную улыбку. Последовал очередной акт крепких обниманий. «Ты хорошо справился, ты молодец, мы с отцом наблюдали за тобой с самого начала». Волчара похлопал того по плечу. «Брандон прав, я горжусь тобой, сын». Рикард, удерживающий улыбающуюся Лиару за руку, чинно подошел к тому, придерживаясь образа высокопоставленного чиновника империи. Не по статусу ему носиться, как это могли себе позволить Брандон и Бинджин, принадлежные к исполнительным структурам. У разных ведомств разная культура и этика поведения. Несмотря на как таковую свободу в самовыражении, не стоило этим злоупотреблять. Единственный, кто мог вертеть всю созданную систему нахую, император Примус, когда остальные в любом случае подпадали под действие систем сдержек и противовесов. «Прошу внимания», — продолжил речь Рикард, не давая никому опомниться. «Представляю вам законного короля, назначенного первым императором Примусом наместником семи королевств, Эймон Таргариен». Громкие по смыслу слова повысили степень удивления окружающих, казалось бы, и так, поражающего события. Платиновый блондин с идеальной внешностью, застывший на лике доброй улыбкой, кивнул зрителям и свидетелям исторического момента, сделал несколько шагов и остановился возле хозяина Винтерфилла. «Мы уже виделись, лорд Старк», — он протянул руку. «Простите, я не помню», — смутился Нед, почувствовав себя ребенком в окружении живых родственников. «Ранее я был мистером в ночном дозоре». «Так вы», — опешил Эддард, — «все так похоже на сон, мне просто не верится, вы так помолодели». Обычно сдержанный тихий волк не мог сдержать эмоций, да и не он один до глубины души дивился происходящим. Например, Тион и Роб тихо переговаривались, пытаясь принять новую картину реальности, но выходило у них это крайне плохо. «О, смотри, какая красотка!» — неожиданно заметил новую гостью кальмар. «Придурок, тише!» — толкнул его в бок наследник, но сам же сглотнул слюну. Вместе с прекрасной женщиной на землю сошел еще один парень, не старше Роббатиона, но в отличие от них, его вид был куда взрослее, а в глазах играл живой ум. «Кроме важной политической фигуры», — загадочно протянул Рикард, замечая подходящее начальство. «К вашему вниманию, представляю, первая наложница и канцлер империи, Джайна, а также ее сын, Траул». Нед заметил, как скривилось лицо Лианны, почувствовав напряжение между женщинами, но благоразумно промолчал. «Приветствую вас, лорд Старк». Голос Джайны мог очаровать любого, но каждому было видно, что она вне их категории. «Рад с вами познакомиться», — кивнул Нед, замечая, как игнорируют ритуал с протянутой рукой. Эту мысль легко заметила гостья, мило улыбнувшись. «О, не переживайте, я таким дерзким поведением спасаю другим жизни. Никогда не знаешь, за что Примус будет убивать и карать несчастных, ведь может и ревность сыграть». Брандон побледнел и слишком громко сглотнул, чем привлек некоторое внимание. «Всем привет, неплохо вы тут устроились, если не считать дно в плане технологического развития и многовековой застой с политическими дрязгами, то, Траул, заткнись, ласковый голос матери, выключил словоохотливого гения. Лорд Эддард, давайте проведем беседу в более приватном месте. Хорошо, внимание, этот перевод, возможно, еще не готов, его статус, перевод редактируется. http://rulati.rubak52711.1386301. Глава 67. Объявление. Срочное объявление. Глава 67. Объявление. Срочное объявление. Внеочередное заседание Малого Совета было посвящено гостям и известиям. У кого-то жопка подгорела, когда внук совершила такое-такое. Дедушка был недоволен, что глупый отпрыск объявил религию семерых вне закона. Поддержка в начинаниях от десницы за спиной блекла, ибо волнение за сохранность королевского рода Ланнистеров было важнее. «Лорд Варис, как ваши успехи? Как ситуация? Вы знаете, в какой час Станнис жарил огненную жрицу на своем КХМ-КХМ? Прошу простить, именно к вам мой вопрос неуместен. О, что вы, лорд Десница? Признаться, таких подробностей мои пташки на этот раз не нашептали. Но если вам так интересно, то в следующий раз они постараются узнать об этом». Обмен любезностями прервал почти ввалившийся в палаты грандмейстер Пицель. «Лорд Десница, побойтесь богов!» — воскликнул он. «Надо остановить принца от этого безумного поступка». «Зачем? Надо как что?» — остановился мейстер, как будто врезался в стену. «Но зачем?» — я повторил вопрос, не переставая выкуривать сигарету и демонстрировать, кто здесь властелин положения. Некий старчий наткнулся на глухую стену непонимания. Его же разум не нашел контраргумента, чтобы пробить силу моего слова. Так он и застыл в проходе, не придумав что-нибудь дельного, дабы повлиять на меня. Не подающий голоса, сидящий с довольной улыбкой Петир никому помогать выкручиваться не собирался. У средневекового бизнесмена в первую очередь стояла выгода, и старые союзники ему более не нужны. Может, в начале моего появления они еще могли выступить единым фронтом, но после показательных театральных актов, когда умер король и столицу залили дорогим алкоголем, в таких ситуациях в голову закрадывается каверзный вопрос: а ланнистеры так смогли бы сделать? Ответ же для сторонников львов был безрадостен. Про мейстера благополучно забыли, ведь кроме официальных заявлений Джоффри в столицу прибыли две известные личности. Утер и Тайвин, два мощных немолодых мужчины, рука об руку прошествовали в нашу уютную комнатку. Оба держали холодные гримасы, были сдержаны в поведении, не собираясь действовать опрометчиво до выяснения всех обстоятельств. Естественно, мой юнит знал все и даже больше, но он-то у нас актер, а не житель этого болота. Лорд Десница, недружелюбно кивнул хозяин утеса Костерли. Извините меня за грубость, что демоны вас подери, здесь творите. В словах старого льва слышалась досада и скрытая злость. Острый, пронзительный взгляд не предвещал ничего мне хорошего, но так ли это важно? Я радушно улыбнулся, не потакая враждебной атмосфере. Лорд Ланнистер, наверное, что-то путает. Мы все делаем по заветам наших традиций. Разве такого раньше не было? Одна религия пришла, навязала другую. Один завоеватель сменил правящие династии. Лорд Примус, вы можете этим пустословием ввести в замешательство любого другого, но не меня. Я говорю ложь? Провокационный и насмешливый прищур моих глаз заставил опытного политика задуматься перед ответом. «Вы передергиваете», — дал ответ хранитель Запада. «Тем не менее нам стоит обговорить детали того, как мы будем разрешать созданные вами проблемы. Я уже дал созыв знамен. Вы как представители Севера должны убедить лорда Старка в поддержке короля. Слушая самоуверенные, волевые предложения или скорее приказы, признаться честно, я восхитился этим человеком. Будь на моем месте другой человек, с очень большой вероятностью он прогнулся бы под его харизмой. Но, как говорится, история не терпит сослагательных наклонений, и лягушка не может представить, каков на самом деле мир вовне ее колодца. В конкретной ситуации все непосвященные у нас являются сборищем лягушек, играющих в игру для земноводных существ, под названием «Игра престолов». А я тот француз, который любит деликатесы в виде жареных лягушачьих ножек. О, не переживайте, лорд Тайвин. Все проблемы будут решены. От мужчины не скрылась моя насмешка. Вы, наверное, хотите занять уважаемую должность в Малом Совете? У нас как раз освободилось несколько позиций, и скоро еще будет одно место вакантным. Желаете быть мастером над кораблями? Или, может, мастером над законом? Или вас до сих пор манят яркие золотые монеты? доводить до нервного тика высокопоставленных, знающих себе цену благородных, занявших место на вершине пищевой цепочки, это нереальное удовольствие. И пусть тот держит холодную маску, идеально контролирует свои движения, не показывая истинных эмоций и отношения ко мне. Они даже не понимают, что в эту игру можно играть против обычных людей, а не прошаренных магов или сверхлюдей. Ментальная пощечина достигла адресата, но в старом льве много опыта, а значит резкость в ответах недопустима. Должность мастера над законом меня устроит. Кивнул Тайвин и спокойно прошел до свободного места, как бы завершая наш обмен любезностями. Отличный выбор, надеюсь, под вашей стальной рукой. Всякий сброд наконец-то будет удовлетворять стандартам столичным стражам, хранителям покоя и порядков на улицах города. Переключил внимание на очередного гостя. Утер, ты, как я и писал, займешься религиозными делами и поддержишь юного короля в его начинаниях. Маленькая деталь, о которой не знал главный Ланнистер. Все потому, что Джофф не будет кричать о том, как его соблазнила роль инквизитора. И сейчас, услышав отрывок чего-то большего, у старого интригана появились вопросы, на которые ему придется искать ответы. «Во имя света!» — громко отозвался паладин. Большинство участников Малого Совета в числе Вариса, Пицеля и Петира вздрогнули от фанатического восклика. Слишком много эмоций Утер вложил в голос. Постепенно все расселились, и на повестке дня поднялся следующий вопрос. Перед законной властью образовалась огромная проблема. Два брата Баратионов возомнили себя королями. У одного большая часть королевского флота и частичная поддержка штормовых земель, у другого союз с Тиреллами, закрепленный браком, о котором вести успели просочиться во внешний мир. Лично мне многие вещи очевидны, как и моим подчиненным, читавших сагу, кроме прочего, державшие шпионов теней по всему Вестеросу. «Север нас не поддержит», — медленно сказал я, как бы отвечая на первые требования дедушки Ланнистера. «С другой стороны, мы можем купить речные земли, а в частности многих других лордов. Деньги не проблема. Я и лорд Утер заинтересованы оставаться людьми, приближенными к власти, поэтому наши стратегические запасы можно использовать в этой войне. Думаю, лорд Тайвин также заинтересован, чтобы его внук остался на троне. Да, также мы не должны забывать про Железные острова. Как показала практика, пиратам дай только повод, чтобы голову поднять, так они вопьются в оголенные земли. Это я говорю о ваших землях, лорд, кивнул владельцу западных земель. Я учту. Кроме всего прочего, не считая трех бунтарей, у нас есть еще один претендент на престол. Ранее он не представлял опасности перед единым Вестеросом, но сейчас каждый понял, о ком речь. Обычная логика позволяет многое просчитать, даже обычным людям. До начала основных событий, аргумент того, что Визирис Таргариен ничто против всех семи королевств, был приближен к реальности, и это понимали многие. Сейчас же обстановка диаметрально противоположная, и при поддержке Мартилов, одного повзрослевшего дракона, у полубезумного принца есть шанс поймать рыбку в мутной воде. «Лорды, у меня по этому поводу есть важные сведения», — подал голос Варис. «Дом Мартиллов готов устроить свадьбу Арианны и Визириса. Как только брачные узы будут закреплены, Дорн поддержит мятежного принца в правах на престол». «Ах, да, слух о драконе, не такой уж и слух. Паук, как есть паук». Он подлил масла в огонь горящего пукана Тайвина. «Сужу я по яростному взгляду, которого удостоили меня. Сильно не нравится местным, как я пописал на их религию, но ничего. Скоро инквизиция покажет, что такое правильная вера. Молот и наковальня вместе с методом кнута и пряника воспитают в них новые догматы очень быстро. Это проблема, но мы сейчас в лучшем положении», — заметил я, переводя глаза на хитрого игрока. «Петир Бейлиш, как новый лорд долины Аррин, вы поддержите вашего короля в войне за оказанную вам честь». «Конечно, я приложу все силы». Слащавая улыбочка мизинца вызывала у многих отвращение. «Но после того, как решите дела с непокорными вассалами, которым не понравится ваше возвышение», — закончил неозвученные слова. «Как скоро вы уладите проблемы? Надеюсь, за 2-3 месяца насадить королевскую власть на моих землях». «Долго», — подал голос Тайвин. «Есть еще горцы, лорд Ланнистер, есть немалая вероятность, что кто-то успеет их перетянуть на свою сторону. Подведем итоги». Я прервал спор. «Западные и речные земли собирают армии, чтобы дать отпор простору и штормовым землям. Мастер над законом реорганизует городскую стражу, дабы она смогла, в случае чего, дать отпор прорвавшимся до города врагам. Я, как десница короля, вкладываю стратегические ресурсы в нашу логистику. Что касается деталей взаимодействия между разными отрядами и военачальниками, мы, внимание, этот перевод, возможно, еще не готов, его статус, перевод редактируется. http://52711.1387546, глава 68, интерлюдия 17, олени, жрицы тени, глава 68, интерлюдия 17, олени, жрицы тени, остров и одновременно неприступная крепость, знаменитый драконий камень, слава о котором ходит по многим берегам. История превратила это место в нечто культовое для вестеросцев. Ныне остров принадлежал Станнису Баратиону. Несмотря на значимость и ценности крепости, дарованной братом, амбиции мужчины не были удовлетворены в полной мере. Когда он узнал о том, что все дети старшего брата оказались ланнистерскими бастардами, тогда младший олень увидел шанс. Упустить подарок судьбы мало кто захотел бы. Соблазн был слишком велик. Неуверенные ходы в направлении трона неожиданно поддержало новое придворное лицо. Прекрасная красная жрица, принесшая таинственность и выгоду. Мало какой лорд мог бы положиться на заморскую мистику, не видя прямых доказательств и тем более воспитанной религией семерых в правильном ключе, он бы не стал терпеть шарлатанов и еретиков. Это же касалось Станниса, но судьба порой ироничная шлюшка, повернется то передом, то задом, и вот Баратион попался под власть женских чар. Затем все переплелось в один ком, на первый взгляд полезный законному наследнику трона. Но вот так ли оно было в реальности? В окружении приближенных людей, самопровозглашенный король прошел в зал с вырезанной на столе картой Вестероса. Там же находилась и Мелисандра, красная жрица и по совместительству заклинательница теней. «Сегодня я вас здесь собрал, чтобы сделать объявление». Командирский голос Станниса приковывал к себе внимание. «Если мой младший брат не согласится признать меня, то нам придется сначала расправиться с ним». Вассалы зашептались. Многие испытывали сомнения, кто-то даже озвучил вслух: «Пока мы будем бороться между собой, ланнистеры не нанесут нам удар в спину, будущее туманно, но владыка света позволяет заглядывать мне чуть-чуть вперед». Мелодичный, обволакивающий чужие разумы, голос Мелисандры принуждал всех замолчать. «Никто не может противостоять истинному герою, Азорахаю, все, кто встанут на нашем пути, сгорит и развеется пеплом по ветру». Мужчины не могли возразить ее словам. Сладкий голос пленил их нутро и не желал отпускать. «Выступаем на рассвете, нам следует как можно быстрее решить эту проблему, прежде чем мы направимся в Королевскую гавань». Некоторое время спустя, когда детали отправки были обсуждены, в помещении остались только два человека. Красивая огненно-рыжая женщина подошла к мужчине, по-хозяйски обнимая того за шею. «Мой повелитель, вы, наверное, очень устали?» — спросила обворожительная ведьма. «Нет», — безэмоционально ответил тот. «Ты не солгала? Как я могу врать Азорахаю? Значит, у тебя есть план», — утвердительно кивнул Станнис. «Конечно, мой король, если слова не могут помочь, то владыка света придет к нам на помощь». Разговор резко перешел в страстный поцелуй, а затем, в ставке Ренли Баратиона, царило веселье и праздничное настроение. Каждая часть пути проходила в пирах и турнирах, радуя гуляк и немного раздражая серьезных лордов. Король Ренли периодически брал на себя обязанности трубочиста, помогая Лоресу в этом нелегком деле. Бедный друг еще не оправился от ран, ему нужна была вся поддержка от возлюбленного. Где-то натурал начал точить серпы. Неприятно внутренне, но добродушно внешне, чувствовала себя Маргеритирелу. Несмотря на то, что ее братец продал свою жопу и она становилась номинальной королевой, во всем этом театре абсурда крылся некий подвох, что не отпускало проницательный разум девушки. Бабушка и внучка чувствовали запах интриги, которую они не могли четко уловить. Иная парадигма глобальной махинации не позволяла за нее ухватиться, словно пальцами пытаешься поймать воду. Но возможно ли объяснить эти тонкости глупому и тщеславному отцу-лорду? Баран будет тупо смотреть на ворота, но кроме препятствия ничего особого не увидит. Не задастся множеством вопросов. Кто поставил эти врата? Какой мастер их создал? Почему они вообще здесь появились? Именно он породит в голове картину, дабы попытаться определить реальность. А у барана он не может пройти, и это вся его проблема. Станнис назначил переговоры Ренли на нейтральной территории, но ничего в итоге не добился, разозленный уезжая за горизонт. Единственное же достижение наивного короля — он смог пробить самоуверенность старшего брата. Вечером того же дня на берегу происходило таинство. «Нет-нет, пожалуйста, не надо, лорд Станнис, вы же брат моего отца». Мольбы девушки разносились по песчаному пляжу. Ужас запустил острые коготки в душу жертвы. Где-то за гранью реальности чувствительные маги могли бы ощутить довольство некой сущности. Мелисандра зачитала заключительную часть текста и с доброй улыбкой подожгла костерок. Визг заживо сжигаемой жертвы будоражил сознание подневольных участников. Обычные люди холодели от понимания, к чему их подвела судьба и сделала причастными к злым делам. Первый акт колдовства Красной Жрицы закончился. Она, обменявшись с королем несколькими словами, перешла к исполнению второго акта. Давос Сивард, также известный как Луковый Рыцарь, верный слуга лорда Станниса, оказался в опасном положении. Красная ведьма его откровенно пугала. Далеко не глупый контрабандист опасался, как бы что пошло не так. «Сир Давос, от вас разит страхом на многие мили». Насмешливый голос Мелисандры пробуждал животный ужас. Мужчине показалось, что за последние дни она изменилась, и теперь в ней клубилась куда большая мистичная сила. Все живое должно страшиться того, что в ней сокрыто, и она пытается скрыть от окружающих. Это разумное качество человека, миледи. Скоро мы достигнем нужного грота. Не хочет ли луковый рыцарь послужить на общее дело? Женская рука скользнула от шеи по своей изящной груди и устремилась к слабому месту. Прозвучавшее предложение пробудило первобытные инстинкты опытного человека, но не желание, а другие, от которых его волосы встали дыбом. Ладонь рефлекторно опустилась на рукоять меча. Тихий смех красной жрицы никак не разрядил обстановку. «Я откажусь». Горло Давоса пересохло от испытываемого им напряжения. Минуты превращались в часы, а часы в вечность. Каждая деталь происходящего ужаса отпечатывалась в памяти смелого моряка, но ему оставалось только быть беззвучным наблюдателем. Когда на свет появлялось это, Давос молился всем богам, чтобы они не дали ему умереть от порожденного женщиной ужаса. Новорожденная тень издала ликующий шелестящий смех, почти сразу растворяясь темной дымкой, устремляясь к заданной цели. Любой мир имеет несколько уровней существования. Как в физической реальности есть размер и трехмерное пространство, так почему не может существовать что-то еще? Существовать в двух формах сложно, особенно не используя каких-либо фокусов, лазеек, например, которые применила Мелисандра. Шатер Ренли Баратиона этой ночью оказался средоточием внимания многих лиц. Наивная пешка, возомнившая себе королем, даже не представляла актерам, какой сцены его назначили. Ничего не подозревающая тень была вторым главным героем разворачивающейся пьесы. Ренли чему-то улыбался, глядя в зеркало, когда за ним появилась тень, похожая на его брата. Он в ужасе застыл. Радость и предвкушение темной сущности неожиданно для той прервали. Множество теневых рук прорвались в реальность, перехватывая ее. Потусторонний визг разнесся по всему лагерю, пугая до одури многочисленных воинов. В шатер короля ворвались первые гвардейцы. Они наблюдали такой нереальный для них оживший ужас. Сам король, обернувшийся, не смел сделать лишнего вздоха, наблюдая за борьбой тварей, главное из которых имело лицо Станниса. Теневую копию разрывали множество других рук, похожих по виду на нее саму. Борьба длилась несколько десяток секунд, сопровождаемая болезненными, отчаянными и испуганными возгласами теневой сущности. Вбегающие солдаты замирали безмолвными куклами, наблюдая за чем-то невозможным для их мировоззрения. Прямой угрозы никому не было, поэтому никто не решался сделать опрометчивого шага. Но всему приходит конец, и подошел конец этому противостоянию. Король Ренли почувствовал слабость в ногах, оседая на пол шатра, весь бледный и пропотевший от испытанных эмоций. «Семеро, что это за хрень? Ожившая тень. Где-то я это уже слышал. Асши. Заклинатели теней, откуда, что они здесь забыли?» Оживавшая на глазах публика обменивалась предположениями, не в силах молчать. Тишина начинала всех пугать. Никто в эту ночь, кто хотя бы услышал этот сотрясающий душу визг, не мог заснуть. В попытках забыться они либо напивались, либо сидел у костра, ведя тихие разговоры. Короля более никто не смел оставлять одного, вдруг еще одна тварь появится. Испуганные беседы довели многих до одного умозаключения и нащупали связь между событиями. Зачем кому-то посылать магическую тварь за Ренли? И кто это мог сделать? Ответ оказался страшным и вызывающим злость. ненависть, направленную на двух человек, Станниса и Красную Жрицу. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Идет перевод. http://52711.1387579. Глава 69. Интерлюдия 18. Слишком жарко. Глава 69. Интерлюдия 18. Слишком жарко. За короткое время город преобразился, народная вольница закончилась, и пора бы недовольному человеку затеять бунт. Но управленцы новой власти были не так просты. Специалисты, обученные на современных знаниях, понимали принцип управления толпой, ту суть, когда забираешь, то тебе нужно дать что-то взамен. И жителям Пинтоса дали, да так, что случился культурный шок. Справедливость и закон пришли на лицемерные земли, где стоимость человеческой жизни ничтожно мала. Несмотря на политику бывших магистров, как бы говорящую, что здесь нет рабов, все это была лицемерная шелуха, о которой знал почти каждый. Кому нужны рабы, те найдут благовидный предлог, чтобы назвать вещь новыми словами. В самом роскошном особняке, некогда принадлежащем Иллириам Апатису, измененным стройбатом нового союзника, внутри торжественного зала на мягких подушках возлежал Визирис. По довольному лицу короля можно было сказать, что такая жизнь ему очень нравилась. В углу просторных хором на полу тихо дремал красный дракон, создавая иллюзию безопасного питомца. Кроме нескольких воинов, исполняющих роль почетной стражи, по помещению все время сновали служанки, поднося разные деликатесы своему хозяину. Сегодня должна прибыть важная процессия, но Визирис познал сладость вершины власти, поэтому налет безумия ловко возвел высокомерие на пьедестал базовых качеств. Когда распахнулись створки искусно выделанных врат, красивый молодой мужчина лениво перевел взгляд, узнать, кто посмел потревожить его. «Артас, как рад, что уважаемый союзник почтил меня драгоценным вниманием!» Подскочил Таргариен, не смея грубить этому человеку. Наверное, рыцарь смерти был единственным человеком, кого не коснулась и тень презрения самодовольного белобрысого парня. «Не напрягайся!» Зато тот не сдерживал насмешливого презрения, имея за спиной недоступную обычному смертному силу. Он мог себе позволить выражать любые эмоции. «Я здесь для засвидетельствования твоих договоренностей с твоими новыми старыми союзниками. Это же прекрасно!» — обрадовался король, прекрасно понимая, какой поддержкой выступит этот пугающий помощник в предстоящих переговорах. Артас занял место в отдалении от ложа с подушками, которые выступали в качестве трона. Через несколько десятков минут прибывшие гости из Дорна были удостоены аудиенции у законного наследника Семи Королевств. В окружении нескольких девушек выделялась одна, стройна красивая леди с оливковой кожей, большими карими глазами и копной длинных вьющихся из сине-черных волос. Таргариен из-за неопытности не видел глубину ума в глазах прибывшей принцессы. «Ваша светлость, я рада с вами познакомиться», — совершила реверанс Рианна Мартилл. «Принцесса, добро пожаловать». «Наслышан о вас», — местный главарь изобразил радушного хозяина. «Вы прекрасны, слухи меня не обманули. Труден ли был ваш путь? Все в порядке, мы добрались без проблем. Это замечательно. Я не так давно узнала, что между моим отцом и вашим почившим опекуном был заключен тайный договор о нашей помолвке. Я не знаю, будет ли уместно задать этот вопрос сейчас. Важен ли этот договор для истинного наследника Железного Трона?» Слова были подкреплены хитрыми женскими манипуляциями. Немного языка тела, смена тембра голоса и еще к этому прибавить видимого обожания в глазах противоположного пола, подобного будет достаточно, чтобы самоуверенный альфа поплыл. И Визирис переквалифицировался в моряка дел амурных, окунулся в страсть с головой. «Конечно, как я могу нарушать договор? Боги мне в свидетели, если я откажусь от такой прекрасной девушки, то зачем мне вообще жить? Я рада это слышать, мой король». Первый этап переговоров увенчался успехом, и делегацию разместили по высшему классу. В последующие дни Арианна ловко запускала коготки в Визириса, явно не собираясь упускать добычу. Но не все так было просто, как могло показаться неопытному наблюдателю. Когда дарнийская принцесса как-то столкнулась взглядом с помощником драконьего отпрыска, она почувствовала удушающий холод, хлад, способный заморозить даже дикий огонь. Возомнившая себе опытной охотницей девушка неожиданно поняла, что каждый здесь мышка и настоящий хищник все видит, но позволяет им играть в ничего не значащие для него игры. Чем дольше она проводила время в Пинтосе, изучала подготовку Таргариена к вторжению, тем больше не понимала главного. Откуда это все? Разве ИСОС настолько богат на первоклассных специалистов? За одного элитного воина, предоставленного благородным мужчиной Эртасом, многие дома Вестероса предложили бы очень много золота, а у него в подчинении были тысячи таких солдат. И эти воины тренировали ополчение, в итоге способное соревноваться с дружинниками многих лордов. Несмотря на то, что Арианна не так хорошо разбиралась в военном деле, у нее в сопровождении были люди, способные раскрыть важные детали. После обмена письмами дочери и отца, весь Дорн принял окончательное и бесповоротное решение в поддержку дракона. Пока демонстративная подготовка проходила в штатном режиме, на границах домена Пинтоса разгорались горячие страсти, почти в прямом смысле слов. Один из ответственных послушников прибыл на доклад к главному ответственному лицу, работающего в этом регионе. «Господин, у нас проблема», — сходу заявил прислужник. «Что?» «Красные культисты совершили неожиданный набег, и их жрецы смогли нанести нам серьезный ущерб. 10 убитых пехотинцев и один похищен». Бледнокожий мужчина нахмурился, в напряжении опуская руку на ледяную скорбь. Несколько секунд отвелись на раздумья. Сколько их было? Несколько сотен мяса и около 20 недомогов. Терпимо, но похищенного нужно вернуть. Тени опасаются приближаться к красным храмам и скопления рабов демона, напомнил послушник. Я помню. Раздраженно дернул щекой Эртас. Повелитель может быть недоволен, нужно исправить ошибку. Несмотря на быструю скорость реакции, возможность очень быстро преодолевать большие расстояния, никогда не стоит недооценивать противника. Из-за грани тоже наблюдали за новым игроком, и некоторые контрмеры были приняты. Маленький заброшенный храм подпадал в зону влияния дотракийских орд, поэтому местные давно его забросили. Удобное место было частью плана, и сейчас путники остановились в нем. Пехотинец давно пришел в себя и попытался воспользоваться инвентарем, но чужая магия создавала помехи, негативно влияя на его сознание, поэтому он не мог сформировать четкую команду. Попытка провалилась. Владыка Света будет доволен. Безумно скалился старик в красных рясах, размахивая руками перед лицом пленника. Пока более низкие чины собирали дрова и хворост для разведения жертвенного костра, наиболее сильные маги жадно истязали жертву, вместе за кровавый закат. Но чем дольше они контактировали с мужчиной, тем больше становилась их собственная сила. Кто-то из них осознал этот шокирующий факт и втайне от других нанес порез на коже источника личного усиления. Жадные губы припали и без всякой брезгливости втянули в себя живительную красную жидкость. Бурная реакция отразилась невероятным эффектом, непостижимым смертным умам. «Идиот!» — его откинул другой. «Как ты посмел? Это добыча великого Эрглора». Дерзкий жрец никак не реагировал на ругань, содрогаясь в экстазе, испытывая эффект от протекающего в нем бурления эволюции. Огонь внутри бурлил адской бездной, грозясь вырваться наружу и сжечь всех неудачников, но полученная доза катализатора была слишком мала. Часто, даже боги могут забыть о маленькой особенности человеческой расы. Жадность и алчность — тот еще бич человечества. Когда в черепушке хватает мощности, сопоставить цепочку событий в происходящей реальности не так сложно, как кажется. Могло ли быть так, что никто не заметил феноменальный рост силы одного из них? «Вы что делаете?» — разорялся самый фанатичный старик, когда еще двое припали губами к ранам пленника. Их языки бесстыдно слизывали кровь с пехотинца. В группе фанатиков чуть не совершился раскол, но с трудом, старик и другие ярые сторонники веры смогли оттащить от обезумевших дар, предназначенный их богу. Вскоре, привязав мужчину к столбу под кострищем, они перешли к основной части ритуала. Таинство началось, но не так, как предполагали жрецы. «Почему он не кричит?» – недоуменно пробормотал один из них. «Заживо сжигаемый мученик в здравомыслии должен кричать и проклинать палачей, но он молчаливо терпел все пытки с не менее фанатичным взглядом, уставившись на врагов. Та часть, которая успела вкусить драгоценную кровь, почувствовала приближающуюся угрозу их жалким жизням. Они между собой переглянулись, рассматривая друг в друге глаза, наполненные безумным пламенем. Не сговариваясь и не дожидаясь окончания действа, они кинулись к привязанным лошадям, в панике покидая опасную местность. Несколько минут спустя, когда душа жертвы почти оказалась в лапах демона, с неба к земле устремилась тень, приземляясь с грохотом прямо в кострище. Жадное магическое пламя вспыхнуло еще сильнее и яростнее, пытаясь пожрать еще одну жертву, но оно оказалось ничем против дыхания смертельного холода. Температура воздуха резко понизилась, покрывая окружающий мир ледяной коркой. Ледяная скорбь пронзила тело пехотинца, не позволяя душе того ускользнуть не туда, куда ему положено. Вот так-то лучше. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://52711.1388856. Глава 70. Напряжение. Глава 70. Напряжение. Подпольные септоны, это невозможно. Так считал каждый уважающий себя проповедник, но новый король Джоффри показал им, что готов карать всех с ним несогласных. Наивные люди, которые приютили и скрыли у себя септонов, сект, еще не понимали, как жестока может быть судьба. Карательные отряды инквизиции росли день ото дня. Утер, как поборник света, взялся за дело с праведным желанием истребить еретиков, совсем не обращая внимания на прицепившегося юного королька. Львенок с садистскими наклонностями весь горел от возбуждения. Первая охота на непримиримых адептов веры в семерых и их показательные убийства, а некоторым особо ярым сторонникам достался сеанс пыток, доставляло ему внеземное наслаждение. В такое смутное время, когда жителям столицы нужно сплотиться перед мятежниками, новая религия ввязалась в кровавые чистки. Только спустя несколько десятков случаев убийств всех причастных к запрещенной вере семерых, истребление целых семей, до большинства дошло, что правила игры изменились. Больше никто не желал видеть септонов не то что дома, а даже рядом проходящими, гнал их как собак. Гневные реплики про кару богов натыкались на ругательства и угрозы, что ложные боги их не спасут от дубинки, которой ему вдарит по пустой голове, если он не свалит. Слухи ведь расходятся быстро, что понимал и паладин, решив провести показательную акцию с позволения повелителя. В хмурый полдень на площади перед разрушенной септой собрались толпы. Людская масса не совсем понимала, зачем они здесь, но глашатай короля и проповедников света старых богов сделали свое дело, призвав достаточно. Утер не собирался давать проповедную речь, ему нужно было сделать одно уникальное действие. Поднять молот к небу и призвать благодать на души страждущие. Всю площадь затопил ослепляющий белый свет, охватывающий всех пришедших жителей столицы. А, мой зуб, зуб, а-а, это прекрасно, живот больше не болит, рана, ее больше нет, мои глаза, они, теперь видят. Сотни возгласов затопили все пространство. Удивление смешивалось с искренней радостью, а у кого-то облегчением, вызванное отступившей болью. Первые эмоции быстро выветрились, и головы одна за другой оборачивались на монументальную, закованную в дорогие латы фигуру. Силуэт паладина окутывал свет, даруя ему еще большую мистичность. В этот день в преимущественном большинстве глаз загорелись фанатические огоньки веры, истинной веры, давшей нуждающимся в помощи реальный и моментальный эффект. В тюремных подвалах Красного замка один молодой человек не мог убрать улыбку со своего лика. «Ты начнешь верить в свет?» – затаив дыхание, спросил Джоффри у однорукого старика. «Пошел ты, кха!» – выплюнул кровь фанатик семерых. «Неправильный ответ. Теперь мы отрежем тебе и правую руку. Режьте!» – приказал он своим помощникам. Камеру затопил яростный крик боли. С пеной у рта септон раскидывался проклятиями, но все они были пустым звуком. «Ведь они ничего чудотворного не могут показать, а вот свет может!» «Покаялся ли ты, грешник?» — вновь задал вопрос львенок, не меняя тона. «Аркх!» — только прорычал тот, явно стремящийся скорее подохнуть. «Еретик, ты у меня не первый», — задумчиво сказал Джофф. «Заливайте ему зелье». Лечебная субстанция, дарованная новым и самым правильным десницей, вернула старику здоровье и даже конечности, так как на них еще не успело появиться рубцов. Пока официальный властитель развлекался с новыми игрушками, члены малого совета работали. Даже примусу пришлось немного поднапрячься. Управление средневековыми лордами, у каждого из которых своя голова, может сильно раздражать. Главная нагрузка по планированию и координированию военных соединений пала на Тайвина и Джейми Ланнистеров. Также с нашей стороны наперед вышли Киван Ланнистер и Эдмарт Алли, последний как командир отречных земель и наследник Хостера. Королевский союз в сумме собрал армию в размере около 80 тысяч. Под испуганной задницей Ренли находилось около 100 тысяч человек. Меньшим количеством людей располагал Станнис, третью от войск брата. Если бы они объединились, дабы скинуть Джоффри с трона, они бы не столкнулись с ожидаемыми трудностями. Но не все шло так гладко, некоторые самые умные и благородные начали рыбалку раньше времени, то есть разбои и стычки уже вовсю разгорались, не дождавшись основных сражений армий. Наибольшее давление от криминального промысла, как всегда, почувствуют обычные крестьяне. Жаль ли мне их? Честно, нет, это обычная часть их жизни, которую я мог бы поменять, но, хватит несколько лет или десяток лет, чтобы люди забыли добро. Что же до личных чувств, от этой мастурбации я не испытываю какого-либо удовольствия, видимо мои моральные качества ужасны. Прекрасно, накинул на себя невидимость и ловко забрался на самую высокую крышу в Красном замке, заняв наиболее удобное место, закурил сигаретку. Теперь можно насладиться пейзажем и в спокойной обстановке подумать. Мелисандра не знает, правдивы ли гуляющие слухи или это всего лишь дезинформация. Единственное, что она могла знать, так это то, что брат ее повелителя типа Азорахе выжил. Какой следующий ход сделает красная сучка? Станнис отреагировал в рамках ожидания. Не сработало, да и хуй с вами, своими силами решит проблему. В общем, дядя занял выжидательную позицию. Он в отличие от шахтера не глуп. Объединенные войска Рос и Оленей тоже сделали выводы. Они проработали систему безопасности, реорганизовали армию, превращая каждого солдата в элитного, образцового воителя. Снабжение подверглось кардинальным улучшениям, и никто не грабит окрестные деревни ради глоток жадных лордов. Какие сказочные мысли в голове лютуют. Ага, дураки учатся на своих ошибках, это миф. Все учатся на своих ошибках, а кто не учится, тот и есть дурак. Перед тем, как завертится основная пьянка, наш хитрый мизинчик должен достичь долины Арин. Такое наглое назначение Бейлиша новым королем явно многим не понравится, и они будут сопротивляться. Войны за восточные земли по логике вещей начнутся после старта основного замеса. Так, чтобы никто не смог оттянуть лишних сил на подавление мятежников. Затушил окурок о черепицу и спустился вниз. Побродил немного по коридорам с застывшей улыбкой, обращая минимум внимания на снующих слуг. Через несколько минут неспешной прогулки добрался до покоев королевы. Пока Джоффри не женился, этот титул еще принадлежал Серси. Примус. Похотливая улыбка заставила дернуться уголки моих губ. Нет, не сегодня. Остановил женщину, не собираясь на этот раз предаться сладостным утехам. Трахать пузатую шлюшку я подустал. Это перестало вызывать нужные мне эмоции. Но визит нужно было нанести, чтобы решить, что делать с этой фиктивной наложницей. Вводить ее в официальную часть или... Холодные глаза возбуждали львицу, совсем не вызывая тревогу. Присел в кресло, достал из инвентаря тени бутылочку пива. Потягивая нектар, я размышлял о дальнейших шагах. Серсия, какой месяц? Месяц, шестой, я про беременность. Седьмой, высокомерно усмехнулся, откинул в сторону ставший ненужный напиток. В голове возникла интересная комбинация, и наперекор всему я реализую ее. Счастливая улыбка прекрасной блондинку резко изменилась болезненной гримасой, когда она заметила, что в ней застряла моя рука. Магия позволяет многое, и доставшееся заклинание, проистекающее из исцеления, может быть многогранным инструмент, конечно же при достаточном изучении выбранной области. Без наркоза вырезал недозревший плод, под крики умирающей королевы, поддерживая девочку омоложением. Свободную руку протянул в сторону с мысленным приказом. Бутылек зелья вскрыл зубами и полил свернувшуюся в своей крови и частичках потрохов Серсию. Раны быстро заживлялись. Чтобы не развилось никаких отклонений, добавил сверху исцеление. Оно не омоложение, но этого будет достаточно. Полный контроль, Банши. Отдал приказ юниту, дремлющему на грани разума женщины. «Я здесь, повинуюсь», — ответила Серсия потусторонним голосом. Отметив, что никаких отклонений не будет, перевел внимание на ребенка, жизнь которому сохранить с моими способностями дело плевое. Запустил руку в ближайшую тень, надиктовывая приказы Джине. Примус, рядом возникла прекрасная наложница. Пришлось прервать совещание со Старком и его вассалами. Что-то важное. Это тебе, позаботься, назовем ее Джоанна. Можешь идти. Хорошо. Стряхнул с пальцев кровь, хмыкнул и потянулся за сигареткой. Надо бы закурить, а то неловко немного, так резко менять планы. Не хватает остроты и нелинейности событий. Почему бы не добавить хаоса? Следуй за мной, как прикажете. Женщина приподнялась и в разорванном платье поплелась за хозяином. На ходу связался с другими контактами, раздавая новую партию приказов. Для новой театральной постановки мне будут нужны реквизиты. Почти сразу столкнулся со случайным слугой. Перевел на него взгляд равнодушных глаз, вытянул вперед палец, и с него сорвался ледяной осколок. Снаряд пробил голову неудачнику, после чего тот упал на пол невольной куклой. Изменил спектр энергии и метод манипуляции. Поток маны смерти влился в того, создавая плохонькое умертвие. Критически осмотрев результат, покачал головой. Да магия дается мне через жопу, и это печально. Хотя мне ли жаловать? В такт кривой ухмылки, создал в руке кирку и ударил в кирпичную стену. Часть ресурсов удачно добыл и взломал секретный переключатель. Куда же ты побежал, мой шпион? Действие было не случайным, потому что я почувствовал жизнь. Ладно, ладно, тени говорят мне о требующих моего внимания событиях. Зеленый луч вырвался из ладони, охватывая жертву. Раздался испуганный крик, но очень быстро ослаб. Увечье уменьшило доступную силу и резвость пойманной пташки.